7. Поспешный отъезд. Том резко вскочил на ноги, заставив Нелл испуганно отступить на 2 шага назад. Их головы одновременно повернулись. Разбитая тарелка лежала неподалеку на каменном полу. Белые кусочки напоминали хаотичную мозаику. Наступившая вслед за этим тишина была лишь немного менее тревожной, чем предшествовавший ей треск, более похожий на взрыв. И Том скоро понял, почему. Птицы снаружи прекратили щебетать, словно тоже испугались. Даже ветер, казалось, избегал проникать в комнату. Как ни странно, замолкло даже радио. Том медленно отвел глаза от разбитой тарелки и посмотрел на женщину. Он был не столько смущен, сколько сбит с толку тем, что тарелка, очевидно, слетела с полки кухонного шкафа самостоятельно. И сила удара оказалась такой огромной, что заставила ее расколоться на великое множество кусочков. Но что за выражение на лице у Нелл? Потрясение? Изумление? Нет, в ее глазах читался гнев и страх. Некая нервозность чувствовалась во всем ее теле, в напряженных плечах, в суженных зрачках. Она тоже внимательно изучала Тома, словно пыталась определить его реакцию. Что, черт побери, все это значит? Как будто он надеялся, что женщина сможет ответить. Последовала долгая пауза, в течение которой воздух наполнялся ощутимым страхом. «В старых домах, таких как этот, может происходить все что угодно», — неубедительно предположила она. «Бревна и камни сжимаются, потом расширяются. Давление здания». Она пожала плечами. «Может, ее сбросил порыв ветра». «Ну, разумеется», — подумал Том. «Чтобы перенести тарелку через всю комнату, потребовался бы настоящий ураган. Кроме того, он не почувствовал никакого, даже малейшего дуновения ветра и был абсолютно уверен, что она тоже». Неожиданно вновь заиграло радио, заставив их встрепенуться. Легкий ветерок вновь влетел в дверь. Как ни в чем не бывало, Нелл произнесла: «Мне пора. Столько дел. Нужно заглянуть к сэру Расселу». Она убрала со стола в мешок баночку с мазью. Затем также бесцеремонно туда был отправлен выключенный приемник. Том смущенно наблюдал за ее прерывистыми движениями. «Она гораздо более напугана, чем я, и суетится, чтобы скрыть это. Господи, ей не терпится уйти». «Совок для мусора и щетка под раковиной», — она сообщила об этом уже на пороге к двери. «Нет времени прибираться здесь. Нужно спешить. Не забудьте про завтрак, он остывает». «Как насчет кофе? Не хотите допить?» Он позволил себе невинную насмешку. Все-таки, почему его гостья так испугалась? Нелл остановилась на пороге, и на мгновение что-то мрачное промелькнуло в ее взгляде, словно она уловила насмешку, которая ей очень не понравилась. «Надеюсь, вы будете хорошо спать сегодня ночью», — только и произнесла женщина, но в словах ее послышалась злость. Слабое звяканье позади заставило его вновь тревожно обернуться к кухонному шкафу. Он успел заметить, как легкий ветерок, хотелось верить, что на этот раз настоящий, потревожил ряд чашек, подвешенных за ручки под полкой, где хранились тарелки, все, кроме одной, разбитой. От его внимания не ускользнуло также, что, торопясь покинуть коттедж, Нелл Квик оставила под столом корзину.